Глава 16. Эрика. Проходит каких-то 10 минут, и Виктор возвращается. У него в руках чемодан Лары и моя верхняя одежда. «Иван вместе с твоей тетей ужинает в ресторане. Я видел их за столиком. Сотовый телефон я оставил под подушкой на твоей кровати», – сообщает мне он. Подносит к кровати мои новенькие кожаные сапожки на высокой платформе. Опускается вниз. «Давай сюда свои ножки, Эрика. Я помогу тебе обуться». Я послушно опускаю ступни на пол и позволяю Виктору обуть меня. «Голова сильно кружится?» Озабоченно поднимает голову он. «Не очень, но переносится еще ноет». Отчаянно, подавляя в себе странное желание прикоснуться к его взъерошенным русым волосам, сообщаю я. На миг наши взгляды пересекаются. Меня бросает в жар. «Будем надеяться, что сотрясения нет». Продолжая смотреть в мои глаза, медленно произносит он. Виктор помогает мне встать на ноги и подает дубленку. Быстро облачается в элегантное пальто, которое произвело на меня впечатление еще в торговом центре, и забирает из шкафа свою небольшую дорожную сумку. «Идем, Эрика, у нас с тобой совсем немного времени, чтобы исчезнуть незамеченными». Веша свою сумку на плечо, произносит он. «Не знаю, почему я ему доверяю, но моя рука в его руке, и мы быстро идем по темному коридору». На ресепшене Виктор на миг останавливается. «Девушка, возьмите ключи от номера. Обстоятельства изменились, и мы выезжаем раньше». «Да, конечно». Приветливо кивает она. Крепко держась за руки, мы выходим из отеля на темную улицу. Я с сожалением оборачиваюсь на свет в широких витражных окнах. Вспоминаю, что в номере 27 меня ждет Тимур. И становится не по себе. Я так легко поддалась на уговоры Виктора. А вдруг у него действительно что-то было с Зиной? «У меня ничего не было с твоей мачехой». Будто предупреждая мой вопрос, прерывает наше молчание он. «Честное слово, я никогда не связываюсь с замужними женщинами, а с женой партнера тем более не стал бы связываться. Я и видел ее второй или третий раз в жизни. Видимо, она решила насолить напоследок в отместку, раз придумала такую ерунду». Я молчу. В голове до сих пор шумит, и нет сил вступать в спор. Возможно, в отместку мне Зина действительно придумала то, чего не было на самом деле. Такси доставляет нас в аэропорт. Виктор крепко держит меня за руку и разговаривает по телефону с пилотом. Самолет готовится к вылету. В небольшом салоне частного самолета тепло и уютно. Нам приносят шампанское и легкий ужин. «Тебе понравится мой дом в Алгарве». Посматривая на меня, улыбается Виктор. «Не может не понравиться, Эрика, ведь он находится на берегу океана, а ты так любишь море». «А в доме больше никто не живет?» Я жую рис с курицей из коробки и уже, кажется, почти свыклась с мыслью о том, что мы с Виктором сбежали от моего отца, Ивана и назойливой тетушки. За домом присматривает Роксана. Я уже сообщил, что мы прилетим. Она приготовит дом к нашему приезду. Кстати, она печет потрясающие пироги с ревенем и вишней. Тебе понравится. Отоспимся и пойдем гулять на пляж. Там великолепный вид. Я смотрю на своего несостоявшегося жениха. Его глаза горят восторгом, когда он рассказывает о своем доме в Алгарве. Видимо, это место ему по-настоящему дорого. Виктор, я все равно не понимаю. Шампанское понемногу начинает действовать на мое сознание, и боль в переносице окончательно растворяется. «Зачем тебе я? Мы знакомы всего пару дней, а ты несешься за мной в Европу, теперь везешь к себе домой. Неужели в мире нет другой девушки с похожими чертами?» «Есть, наверное». Потягивая шампанское из бокала, задумчиво пожимает плечами он. «Только ни у одной девушки в мире нет таких красивых фиалковых глаз и непосредственного смеха. Ты никогда не слышала теорию о том, что у каждого из нас в мире есть своя вторая половинка?» «Где-то слышала». «Знаешь, когда мои родители впервые заговорили о завещании, я очень испугался. Они предложили познакомиться с тобой, потому что ты очень выгодный для компании и семьи вариант. Я был уверен, что не смогу заставить себя полюбить девушку, которую мне навязывают. А потом, когда ты выбралась из джипа вместе со своей тетушкой, Я вспомнил то платье в торговом центре и твои глаза. Их невозможно забыть. На следующий день в ресторанчике у моря ты заговорила о том, как любишь тепло и побережье. И я понял, что ты и есть та вторая половинка, которой мне так не хватало. Ведь я тоже так люблю стихию. Азина сказала, что я глупая серая мышка, которую бросят в угоду интересам отцовского бизнеса, и что ты никогда не сможешь меня полюбить. Будешь в лучшем случае жалеть. Я хмурюсь и смотрю в иллюминатор. Как же неприятно вспоминать те слова, из-за которых я сбежала из отеля в Новый год. Эрика. Виктор ставит бокал на небольшой столик и берет меня за руку. Если даже в желании наших родителей познакомить нас и присутствовал холодный расчет, в тот момент, когда я тебя увидел, все изменилось. Я хочу, чтобы мы с тобой попробовали построить отношения. Начнем все с чистого листа. Наверное, в твоих словах есть какая-то истина. Заглядываю в его зеленые глаза я. Только сейчас я очень устала. Единственное, чего мне хочется, это выспаться. Можешь подремать, пока мы летим. А когда доберемся до места, тебе приготовят горячий глинтвейн и самую мягкую постель. С улыбкой обещает Виктор. Стюарт убирает столик и приносит мне плед. У меня глаза слипаются от усталости. Видимо, полученный удар по переносице все же не прошел бесследно. Я чувствую, как Виктор помогает мне откинуть кресло, как заботливо укутывает меня пледом и с нежностью гладит по волосам, и закрываю глаза. Мысли плавно кружатся в моей голове, и я все еще не могу до конца поверить, что согласилась сбежать от Ивана и тетушки. Когда мы прибываем в Лиссабон, часы на табло указывают без четверти полночь. Температура 13 градусов тепла. Воздух сырой и свежий, как всегда в городах на побережье, и от этого радостно бьется сердце. В самолете мне удалось немного поспать. Прохладный ветер окончательно прогнал мой сон, и теперь, пока Виктор договаривается с такси и грузит наши вещи в багаж, я с интересом кручу головой по сторонам. «Виктор, а океан далеко от дома?» Усаживаясь рядом с ним в такси, спрашиваю я. «Совсем недалеко», – подмигивает мне мой спутник. «А ты проводишь меня туда?» «Да, завтра». «Не завтра. Сразу же, как только мы приедем». «Ночью?» Но там совсем темно. И что? Я хочу послушать, как шумит океан. Хорошо. Только вещи оставим и сразу же отправимся на пляж. Обещает мне он. Но предупреждаю сразу. Пляж дикий. Там не будет ничего, кроме океана и песка. А мне больше ничего и не нужно. Восторженно сжимаю ладони я. Дорога занимает совсем немного времени. Пока Виктор расплачивается с таксистом кредитной картой и забирает багаж, я нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. Вдалеке слышен шум волн и чувствуется тот особый аромат сырости с примесью сероводорода, от которого сразу же поднимается настроение. Мне так хочется взглянуть на океан, что я едва сдерживаю свой порыв идти на его зов одной. Виктор замечает мое нетерпение и улыбается. «Потерпи еще немного, Эрика». Я только занесу сумки в дом. Хорошо, я подожду здесь. Он поднимается по невысоким ступеням и исчезает за резной деревянной дверью. Я с любопытством осматриваюсь по сторонам. Фонари освещают вход и небольшую часть террасы. Пластиковые лежаки сложены по три и накрыты пленкой, не сезон. Кустарники и вечно зеленые кусты самшита выстроились аккуратной шеренгой вдоль дорожки, ведущей к дому. Интересно, летом здесь много народа? Наверное, много. Представляю, как Виктор устраивает на террасе вечеринки для своих друзей в жаркий летний вечер с танцами и коктейлями, и улыбаюсь. Мне уже хочется быть его девушкой в ярком летнем платье или просто в купальнике и парео и веселиться вместе с ними. Вышедший из дома Виктор берет меня под руку. «Чему ты улыбаешься, Эрика?» «Мне кажется, летом здесь весело», – поясняю я. «Летом весело, да», – кивает он. «Когда вернемся, выпьем горячего глинтвейна. Роксана потрудилась в честь нашего приезда и оставила нам на кухне пирог и глинтвейн. Только одно предупреждение – на пляже песок. Боюсь, твои замшевые сапожки не подойдут для ночной прогулки. Ничего, потерплю. Сжимаю его руку я. Мы идем по небольшой улочке, освещенной тусклыми фонарями. Мое сердце замирает в предвкушении чуда. Как маленький ребенок, я жду волшебства, ведь там, где живет океан, не может быть по-другому. Виктор притягивает меня к себе за талию, и мы резко сворачиваем куда-то вниз, на узкую неровную тропинку. Дальше фонари заканчиваются. Шум океана кажется таким громким в ночной тишине, что закладывает уши. Еще пара шагов, и мы оказываемся на песочном пляже. Вокруг почти ничего не видно, только сплошная темнота и песок под ногами. Но океан так близко, что мне становится не по себе. В темноте он кажется огромной бесформенной бездной, которая дышит, и ее легкие – это волны, беспокойно накатывающие на берег. Я в нерешительности останавливаюсь. Легкий ночной ветер будоражит воображение. Но подойти ближе я не решаюсь. И признаться Виктору в том, что мне жутковато, тоже не решаюсь. Вот то, что ты так хотела увидеть. Загадочно улыбается в темноте он. Я не знала, что он такой... такой огромный и живой. Испуганно шепчу я. Виктор удивленно приподнимает красивую бровь. Ты его испугалась? Похоже на то. Он прижимает меня к себе. Я чувствую едва уловимый аромат амбры и успокаиваюсь. Мне хорошо в его объятиях. Его губы медленно опускаются на мои. Поцелуй осторожный и нежный. Кажется мне легким дуновением ночного океанского бриза. Каждая клеточка моего тела робко отзывается на прикосновение его губ. Я закрываю глаза. Подаюсь ему навстречу, позабыв обо всем на свете. Виктор отрывается от меня на мгновение, заглядывает в темноте в мои глаза и улыбается. От его взгляда по спине бегут мурашки. Еще совсем непорочная, я подрагиваю и хлопаю ресницами в его объятиях. Но вот его губы обрушиваются на мои с новой силой. Язык скользит в мой рот. Поцелуй становится уверенным и настойчивым. И я трепещу, постепенно расставаясь со своими страхами. Его запах, аромат амбры, властные поцелуи, заставляющие покоряться. И я растворяюсь в Викторе. Нет ничего слаще прикосновения его губ и рук. Я понимаю, что пропало. Окончательно и бесповоротно я утонула в его изумрудных глазах на берегу ночного океана.